Номер 33. Противостояние. Территория — кампус. Квартира Кайла. Оливер тонко чувствовал запахи. Охотничьи ночнорожденные Норден славились обонянием. Для здоровяка, как и ожидалось, кампус не пах людьми, но живых тут хватало. Еды для существ ночи навалом. Но Оливер не мог не подметить, что гнильная земля даже в кампусе воняла болотом. Собрав нужные для отчета бумаги в квартире Кайла, он поспешил к другу. Как только оказался снаружи, на пороге корпуса его встретил старый садовник в соломенной шляпе. Желтые глаза и запах сразу выдали незнакомца. И Оливер понял, что перед ним предстал эфелианский волк. «Чем обязан?» — сдержанно спросил он у пожилого эфелиана. «Как дела у непослушного мальчишки?» Волк снял садовую шляпу и поправил белый цветок, украшавший ее с правой стороны. «Вы знакомы с Кайлом?» «Да. Так что с ним? И может, ты уже перестанешь хмуриться, Оливер? У тебя, как у отца, между бровей появилась мунсянская расщелина». Голос волка звучал, словно песня войны. Криплые грозные нотки, которые пробирали до мурашек. И Оливер понял, что услышал голос того, кто прошел не одно сражение в роли главнокомандующего. Вожак стаи, который отшельничал в кампусе, занимаясь какой-то цветочной ерундой. Его осунувшееся лицо исполосовали морщины, а сквозь седую щетину виднелись грубые шрамы. Место незнакомца определенно было на полях сражений, но не здесь. Даже надев эту смешную форму, он никак не вписывался в миролюбивую атмосферу кампуса. «Что с мальчишкой?» — хрипло повторил садовник. «Все под контролем!» Ответив, Оливер поймал на себе его взгляд, который без слов дал понять, что старый волк все понял. Понял, насколько лживы были эти слова и для чего Оливер произнес их. Мудрость его измученных жизнью глаз была непередаваема. Надев шляпу обратно на седую голову, волк развернулся, чтобы покинуть компанию древнего, но напоследок бросил. «Кровососы кампуса встрепенулись от проснувшейся природы Кайла. Уже были первые стычки с волками», — удрученно проговорил он. «Передай мальчишке, когда он будет в состоянии понимать слова, что я улажу вопрос с волками города». «Могу я узнать ваше имя?» — спросил Оливер, изумленный от встречи с таким великим существом. «Мое имя написано кровью твоих сородичей, древний». Волк показал на шрам на шее. «Вот так твой отец в сражении когда-то назвал меня. А я обратился к нему с 8 оторванными головами кровососов твоей фамилии. Но сейчас не об этом». Старый филиан вперил в древнего здоровяка тяжелый взгляд. «Сохрани мальчишку от черного безумия и передай, что старый Джозеф угомонит мохнатых. Оливер». Голос стал настороженнее. «Я был рядом с Кайлом, пока он находился в сознании. Теперь с ним рядом можешь быть только ты». Норден проникся словами седовласого волка и уверенно ответил. «Я позабочусь о нем». Волк еще некоторое время глядел на древнего, и, казалось, в его безмолвии было сказано намного больше слов. Покинув компанию Джозефа и ускорив шаг, Оливер продумывал план своих дальнейших действий касаемо друга. Кайл все еще был нестабилен, а новость о его состоянии дошла до высших слоев. Нордену пришлось предстать перед создателем кампуса с объяснениями. Дон сделал весьма заманчивое предложение по использованию своего личного подвала тюремного отделения. Так, в моменты особой агрессии, они могли запереть зверя, пока тот не придет в себя. Холодный подвал. Оливер вытирал руки о полотенце от крови, разлитой Кайлом, в то время как сам информатор беспристрастно разглядывал свои железные оковы сидя на проржавевшем металлическом стуле. Трапеза прошла успешно. «Сейджи пропал», — обмолвился Оливер. «Его вообще нигде нет. По крайней мере, его мертвые собратья как один заявляли, что Одноглазого в хранилище нет. Ну и на поверхности я его не нашел». «Найдется! Куда он денется?» Кайл сплюнул. «Говнюк ты, Оливер! Притащил-таки меня сюда. Я снова в кандалах, в подвале, как в детстве». «Да я уже слышал это сотню раз. Извини, что не оставил тебя в своем городе и не дал сожрать половину человеческих горожан». «Я все слышал. Мой папаша заприметил камень в западном поселении Джелида-Ден. Ты везунчик, что эфилянская ярость не попала в твои южные земли». «И что, помчишься за камнем? Прямо сейчас?» «Мансианец, тупой ты, как землеед! Конечно, Ванжо блефовал!» Восторженно вскрикнул Кайл, и в его голосе проскользнули нотки безумия. «Отец только узнал, где он находится, но самого камня в его руках еще нет. Он не найдет его так быстро!» Оливер направился к выходу. «Оставишь меня одного?» — прохрипел Кайл вслед. «Это ненадолго». «И куда же ты?» «Повидаться с твоей подружкой». «Вот как? Ну иди, развлекайся. Дикарка веселая, только не затыкается так, что может раздражать». «Будешь хорошо себя вести, и Филиан Огня придет навестить голодную скотину». «Пошел ты!» Двери железной клетки закрылись, и Оливер, спешно шагая тяжелой походкой по коридору, еще долго слышал свирепеющее дыхание и звон стальных кандалов, когда его друг дергал руками, силясь освободиться. Оливер попросил Эфелиана Огня о встрече для прояснения всей ситуации, произошедшей с Кайлом, до того, как Лэнсон-младший сделает это менее гуманным способом. Они договорились встретиться в теневой стороне тюремного отделения. Когда Древний оказался на месте, Эллен уже ожидала его. При первой встрече в ее квартире Оливер не обратил особого внимания на Эфелиана Огня с пораженными корнями под кожей. Но сейчас, при свете дня, он отметил, что у Элементалия не было вкуса в одежде, и в то время как другие подражали моде людей, наряжаясь в трикотажные платья чуть ниже колен, открывали плечи и ноги, ее одеяние было закрытым. «Оливер, я так полагаю, я долго ждала», — недовольно буркнула Эллен. «По рассказам Кайла, ты походишь на того, кого он постоянно называет братом». Оливер будто невзначай бросил взгляд сначала на ее руки, потом на шею и понял, что от черных линий скверны не осталось и следа. Жнец хорошо поработал. Эллен бесцеремонно рассматривала его людской стиль одежды, тем самым вынуждая обратиться к ней. «Когда женщина так откровенно пялится на мужчину, он может расценить подобное не как любопытство, а как что-то иное. Думаю, не стоит объяснять. Но если тебе интересно, не все древние ночнорожденные такие же иссохшие, как Кайл». «Ну да, он информатор и не марает руки сам. А с твоими-то огромными формами только и работать по отлову головорезов». Уголки ее губ приподнялись. «Заигрываешь со мной?» «Заигрывать? С хищником?» Эллен звонко рассмеялась, и Оливер басисто поддержал ее в ответ. «Что еще интересного расскажешь, Эфелиан Монса?» «Рассказывать про себя я не привык. А вот к тебе у меня есть вопросы, если ты не против». Получив одобрительный кивок, он продолжил. «Я слишком хорошо знаю Кайла, как ты это уже поняла. Но вот с тобой мы еще не знакомы. Скажу прямо, я бы хотел понять, какие отношения вас с ним связывают». Это был весьма рискованный и прямой вопрос. Оливер слышал, что Эфелианы Огня предпочитали говорить в лоб, и решил сразу перейти на привычный для них формат, опираясь на то, что Кайл дал ей понять, что Оливеру можно доверять. «Я не могу рассказать тебе всего, но Кайл близок мне. Не могу сказать, что у меня хорошо получается блокировать страх при виде других ночнорожденных. Но рядом с ним я больше не чувствую противовидового инстинкта. Оливер вспомнил сцену в квартире с черными линиями и то, с каким трепетом Кайл смотрел на Эллен и робко ее касался. А когда уже сама Эллен открыто дала понять, что Кайл ей близок, ситуация стала ему более чем понятна. «Монс, слишком поздно. На самом деле, я бы хотел пообщаться с тобой поближе. В плане, ну...» «Как с Эфелианом огня, знаю». Она сложила руки на груди, недовольно закатив глаза. 20 лет планета дышит спокойно, без высокомерных выродков, а ты, скорее всего, их сроду не видел». «Я выгляжу настолько молодо, даже с щетиной, ты мне льстишь». «Джелида, языкастый кровосос ты!» Эллен снова засмеялась. «Вы с Кайлом такие разные!» «Он не всегда был таким, каким ты его знаешь. А я уже много лет живу среди живых и адаптировался под ваше поведение. В общем, долгая история». Его ответы порождали в ее голове новые вопросы, и нетерпеливый Эфелиан стала непрерывно задавать их. «Ты такой же, как информатор? Древний?» «Верно». «И много вас еще в кампусе?» «Я здесь временно. Из местных потомком древних является только Кайл. В открытом мире нас намного меньше, чем обращенных». «Знаю. В открытом мире я видела только красноглазых. Слушай, ты ведь друг Кайла? Давай перейдем к делу. Зачем ты меня сюда позвал? Он просил что-то передать?» «Не совсем. Точнее, возможно, ты заметила, что с рационом Кайла было что-то не так». «Топь! Я никогда не думала об этом!» Эллен призадумалась. «Но в тот день, когда Кайл пригласил меня на ужин, он ничего не заказал. Это связано с тем, о чем ты хотел поговорить?» «Да, у чистокровных есть свои особенности. Как бы это помягче сказать? В общем, сейчас он болен». «Болен? Ночнорожденные умеют болеть?» С явным подозрением спросила Эллен, и Оливер подумал про себя. «Монс, да что я несу?» Но вопреки осознанию глупости сказанных слов, он продолжил свою игру. «Это не похоже на болезнь живых, но для мертвых это примерно то же самое. Какое-то время ты не увидишь его». «Конечно, если он болен». «Болен!» Рев донесся из-за угла, и Оливер встрепенулся. «Черти монсы! Как я мог не почувствовать его?» «Что ты сейчас сказал, жердяй?» Кайл опирался о стену кровавыми руками. Он выдрал их из оков, сломав кисти. Красные глаза зияли яростью. Взъерошенные волосы торчали в разные стороны. Голодный древний не стеснялся подобных прикрас. «Размазал древнюю кровь! Идиот!» — зарычал Оливер. «В районе нет ночнорожденных. Наверное». Эфелиан огня испуганно отшатнулась. «Кайл!» — прошептала она, прикрывая рот ладонью. «Стой на месте!» — рявкнул Оливер другу. «Иначе я добавлю тебе сломанных костей!» Несмотря на то, что Кайлу было тяжело сдерживаться, он не выказывал открытых признаков агрессии в присутствии Эллен, будто из последних сил хватался за свою сознательную часть. «Я не хотел ей показывать тебя в таком состоянии». «В каком таком?» — с издевкой переспросил Кайл. «В естественном. Вытри древнюю кровь, не нарушай закона». «Опять ты с этой устаревшей моралью!» «Я как свидетель предупредил тебя!» Кайл показательно обсосал кровавые пальцы и облизнул ладони, сверкая зубами. «Отпечатки на здании уже засохли!» Съязвил он с хрустом, вправив сломанные кисти. «Их вылизывать не стану!» «Да что здесь топь вас происходит?» Ворвалась в разговор Эллен. «Второе состояние Кайла. Точнее, естественное состояние. Оливер окинул Эллен не на шутку обеспокоенным взглядом. «Уходи. Тебе опасно здесь находиться». «Это тебе опасно находиться здесь, жердяй! Я не наврежу ей!» Эллен, ошарашенная подобной картиной, остолбенела. Она впервые различила чистокровного в его естественной форме. Страх, который источали древние, пропитывал живых насквозь. «Я никогда не видела подобного». «Уродство! Ты это хотела сказать?» — съязвил Кайл. «Нет, я никогда не видела чистокровных в их естественной форме. Ощущения отличаются от обращенных». «Не все такие красавцы, как я. Тебе выпал шанс увидеть информатора во всей красе». Он молниеносно оказался за ее спиной, схватив Эфелиана стихии в удушающий захват. «Смотри, Оливер, не страшно за живого. Только и делай, что воспитываешь меня. Цепная псина Монса, тебе не надоело?» Он слегка наклонился к Эллен. «Я не буду плохим мальчиком. Оливер все равно снова закует меня в кандалы и будет избивать до посинения. Но я хочу, чтобы именно ты наказала информатора. Преподай урок за то, что я не рассказал тебе свою маленькую тайну. Ну же!» Рука Кайла еще сильнее сдавила ее шею. «Тебя ведь в университете уже хоть чему-то научили!» «У тебя есть сомнения, насколько я хороша в бою?» Селясь высвободиться, хрипела она. «В обсерватории ты долго не мог меня поймать!» «Хм, как бы сказать, в обсерватории я хотел побегать за тобой, вот и бегал. Серьезно думаешь, что древний не смог бы поймать элементалия?» Эллен не дала ему закончить. Она дернулась, нанося удар локтем, и, уклонившись пару раз, вырвалась из захвата. «Я не узнаю тебя!» «Эллен, сделай это!» — твердо приказал Оливер. «Животное просит поиграть с ним!» «Давай поступим так!» Кайл обратился к Эллен. «Я даю тебе фору и не стану атаковать. Все, что от тебя нужно, один удар. Ударь меня в лицо, и на этом закончим. Я вернусь в подвал. Сможешь?» «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно, красавица! Или мне показать свою серьезность более тесным путем, как ты показала в прошлый раз под прозрачным куполом?» Провокация сработала безукоризненно. Не успел Кайл продолжить язвительную тираду, как в его сторону полетела рука Эфелиана. Но он, успев увернуться, только задорно рассмеялся. «Так-то лучше! Развлеки меня!» Удар за ударом, Кайл, сложив руки за спиной, лениво уворачивался. Схватка походила на посмешище. Но пока древний не пролил кровь, Оливер оставался в стороне и бездействовал. «Чертов информатор!» — запыхавшись, кричала Эллен, сдерживая искры в руках. «Почему ты не рассказал, что борешься с жаждой?» Снова замах. Удар пришелся по бетонной стене тюрьмы. Послышались чьи-то шаги, и из тени выбежал дежурный смотритель. Заметив потасовку, он открыл рот, чтобы закричать. Но Оливер успел схватить его. «Все под контролем». Он медленно отпустил смотрителя. «Арейна Шата! Как он? Почему информатор в таком состоянии? И информатор ли это?» Ошарашенно спросил мужчина в форме. «Последствия семейной драмы, если можно так сказать. И не самая простая наследственность. Если говорить на человеческом жаргоне, Кайл — садист. Точнее, его природное состояние». Пока Оливер ввел разъяснительную беседу со смотрителем, парочка эфелианов продолжала свою игру. Эллен вся в поту наносила удары. Кайл филигранно уклонялся, не размыкая за спиной рук. Он был словно порхающий мотылек, резво кружащий вокруг пламенных лоскутков. И как бы пламя не жаждало поглотить его, все попытки были безуспешны. Резкий поворот, и Кайл, выбросив руки вперед, повалил элементалия. Сковав ее, он язвительно засмеялся, любуясь, как Эллен вскипает от гнева. В конечном итоге легкий порхающий мотылек обернулся густой тенью и поглотил свет яркого пламени. Оливер контролировал каждое их движение, каждый шаг. Но, глядя на друга, зная его скорость в обычном состоянии, заметил, что с каждым касанием к Эллен Кайл успокаивается. «Почему он еще не пролил кровь?» — пытливо поинтересовался смотритель. «Потому что он слышит ее голос», — ответил Оливер, не отрывая задумчивого взгляда от друга. «И что? Я тоже слышу ее голос». «Болван! Кайл слышит ее голос, когда его сознание больше ничего не может услышать!» С теплой надеждой в голосе произнес древний и подумал про себя. Обратный якорь, что вытягивает из бездны. «Если меня не станет, и Кайл потеряет себя, она будет той, кто сможет вернуть его». «Потому что он слышит ее?» «Потому что она ему доверяет». Доверие — невероятная сила. Оно не появляется из ниоткуда, а порождается верой, которую еще нужно заслужить. И Кайл хорошо поработал над этим. Оливер лицезрел прекрасный результат трудов искусного манипулятора. «Доверие, значит», — задумчиво протянул смотритель. «Не знаешь, что ли? Когда эмоции живых вскипают, они будто открываются, и мертвый может ощутить на себе энергию, какую излучает их сердца». Он бросил мягкий взгляд на игру. «Да, это абсолютное доверие». Эллен вскочила и продолжила нападать. Алое пламя вновь вспыхнуло, сопротивляясь древней густой мгле, которая когда-то казалась беспечным порхающим мотыльком. Но даже встретив информатора в естественном состоянии, в противовес ярости и животному страху, внутри Эллен сияла чистая вера живой души. Оливер видел это невооруженным взглядом и с надеждой взмолился. «Не потеряй ее, мой глупый друг». Пару промахов, замах и звук удара о плоть. Слегка пошатнувшись, изможденная резкой схваткой, тяжело дыша, Эллен остановилась. Ее руки повисли вдоль тела, пока она раздраженно разглядывала красное пятно на лице Кайла. Непобедимый древний был повержен живым существом, потому что сам в конце концов того пожелал. Оливер, сделав шаг к этой парочке, нарушил их идиллию, обратившись к другу. «На этом закончим». Он показательно похлопал здоровыми ручищами, изображая аплодисменты. «А теперь ты, Кайл, вернешься туда, откуда сбежал. В подвал».